Глава 14. Попкорн оказался пересолен, и теперь Аустрас приходилось без конца вставать и идти на кухню, чтобы наполнить стакан водой. Это сбивало ее концентрацию и мешало следить за развитием событий на экране телевизора. Она давно упустила нить сюжета и слабо представляла связь персонажей, кто кому что причинил. Дело осложнялось тем, что все герои выглядели одинаково, с неизменно крепкими белоснежными зубами, от улыбок которых экран аж светился. Все женщины как на подбор, молодые, с нереально красивыми и абсолютно неподвижными лицами. А все мужчины давно переступили тот возраст, когда можно было оправдать производимые именно молодых прекрасных женщин впечатление. Аустрас так не хватало Гейри, обычно сидевшего рядышком на диване, мирно клевавшего носом, когда действие на экране замедлялось, или когда она начинала возмущаться, что у всех женских персонажей была только одна роль – сражаться за благосклонность к ним мужиков. Потянувшись к пульту, она приглушила звук. Передавали рекламу. Казалось, в рекламных перерывах громкость трансляции всегда возрастала, наверное, чтобы никто ее не пропустил. Видимо, пришло время улечься в постель и взяться за книгу, которую Аустрас уже долгое время пыталась добросовестно дочитать. На сериал ей, в принципе, было наплевать, как и на судьбу этих плоских персонажей, одержимых жаждой все время предать друг друга. Что до нее, так они все достойны закончить в гробу или на помойке жизни, брошенные и забытые. Стало прохладно, и Аустрас решила задернуть шторы. Подходя к большому окну гостиной, она почувствовала, как холодный воздух, качнувшись навстречу, захватил ее в объятия, и по коже побежали мурашки. Выглянула на пустынную улицу. Прохожие в такую погоду редкость. Снегопада не было, но резкий пронизывающий ветер мел поземку по обледеневшим тротуарам. Мурашки по коже стали еще ощутимей. Когда тяжелые гардины плотно сомкнулись, отрезав путь уличному холоду и спрятав за собой неуютный пейзаж промозглого вечера, ей стало немного теплее. Она надеялась, что утром погода наладится. Было бы здорово, если бы все эти бесконечные циклоны взяли и перекинулись на другие страны-континенты. Реклама на экране теперь переключилась на само телевидение, расписывая, какие распрекрасные сериалы оно готовит для показа в ближайшие недели. От этого вызванное холодом и одиночеством тоскливое чувство ничуть не уменьшилось. Да, видимо, пора готовиться ко сну. Аустрас решила напоследок проверить балконную дверь. Точно ли та закрыта, а заодно и зашторить ее. На балкон она не выходила с тех пор, как подготовила к зиме стоявший там цветочный горшок, выдернув из земли уже засохшие летние цветы и сиротливо торчавший между ними стебелек сорняка. Так что вроде бы и не нужно ничего проверять, но это уже вошло у нее в привычку. Ее мозг почему-то был уверен, что если она однажды этого не сделает, то дверь каким-то необъяснимым образом вдруг возьмет и откроется. Никакими здравыми доводами подавить это чувство не удавалось, так же, как и страх темноты. Он терзал ее в детстве, и теперь, когда Аустрас осталась одна, вернулся с новой силой. Пока Гейри был жив, она не думала об этом. Уютное тепло его тела отгоняло мысли о том, что могло таиться в темных углах, когда выключен свет. Неожиданно внутри у нее все сжалось, ей показалось, что она уловила снаружи какое-то движение. Уже готовое было задернуть окно, Аустрас отпустила шторы, и те с мягким шелестом вернулись каждая на свою сторону. В груди очумело бухало сердце. А когда в памяти всплыл запланированный через несколько дней визит к кардиологу, оно вообще сорвалось с катушек. Не хотелось бы получить инфаркт прямо сейчас. В оконном стекле Аустрас видела лишь собственное отражение. Из-под заношенного халата выглядывала мятая пижама. Седые волосы, лежавшие так хорошо днем после завивки и укладки, теперь беспорядочно торчали во все стороны. Испуганно вытаращенные глаза терялись в совершенно неоправданной для одного лица массе морщин. Она смотрела на вяло свисающие с нижней челюсти складки и безобразный кусок кожи под подбородком, делавший ее похожей на индюка. Что случилось с ее лицом и телом? Плотно затянутый на поясе халат выдавал бесформенность фигуры и лишний жир, накопленный на самых неподходящих для этого местах. Аустрас снова взялась за гардины. Она вспомнила о странных смс-ках по телефону и об обещанном визите. Никто так и не появился, и никаких сообщений об отмене визита тоже не пришло. Когда время перевалило за полдень, она постепенно перестала думать об этом. Убрала в холодильник торт, предварительно вытащенный из морозильника, и вылила в раковину стоявший в термосе готовый кофе. Аустрас не собиралась пить его сама. Не хотела потом бессонно таращиться до утра в потолок. Для нее не имело значения, выспится она или нет. Никакие дела ее утром не ждали. Но ее пугала сама перспектива лежать вот так, без движения, уставившись в темное пространство. Поразительно, каким трудом и непреодолимым все кажется ночью. Мелкие проблемы, подпитываясь темнотой, разрастаются до ужасающих форм. А с рассветом все опять уменьшается в размерах и становится вполне решаемым. На балконе не было ничего, кроме скопившегося в одном углу небольшого сугроба. Аустрас почувствовала, как сердце потихоньку сбавило обороты, и ей стало легче. Она отвернулась от окна. Заметила при этом, что сейчас отражение уже не действовало так убийственно на ее самооценку. Облегченно вздохнула, и на стекле образовалось небольшое матовое пятнышко, тут же исчезнувшее. Наверное, на нее так подействовал этот идиотский сериал. Там какой-то мужик, прячась за кустами, крался вдоль стены, пока не нашел окно и не залез через него в дом. Затем его одетые в перчатки руки крупным планом душили удивительную красавицу. Гримаса смерти, лежавшей на полу женщины, была так же безупречно идеальна, как и ее лицо при жизни. Аустрас еще в сердцах подумалась, что ей самой уж точно не бывать такой красивой покойницей. Она решила для полной уверенности еще раз выглянуть наружу. Молниеносно распахнула уже задернутые гардины, чтобы застать возможного взломщика врасплох, но на балконе никого не было. Наверное, движение ей почудилось, или что-то просто перекатилось на ветру. Конечно, для человека в хорошей форме не составило бы большого труда забраться на ее балкон, но вряд ли какой-то вор станет заниматься такой гимнастикой. Возобновившийся после перерыва на рекламу сериал окончательно растерял свой шарм. Аустрас приняла теплую ванну, но телевизор все равно оставила включенным. Ей не хотелось быть окруженной тишиной, пока она готовилась ко сну. Возможно, она услышала бы, что случилось в итоге с красивыми героями, но жужжание электрической зубной щетки заглушило диалог на экране, и слов было не разобрать. Когда до нее долетел легкий приглушенный звук чего-то разбившегося, ей подумалось, что, по всей видимости, опять началась реклама, и что теперь продавали бытовые страховки. Поэтому она была так поражена, когда, выйдя из ванной, краем глаза уловила метнувшуюся к ней по коридору тень, занесенную для удара рукой. Она даже не смогла закричать. Удар дубинкой пришелся по горлу. И вопль так и застрял там, внутри. И она, враз обмякнув, бесформенной грудой свалилась на пол. Когда Аустрас пришла в себя, она находилась в сидячем положении. Глаза открыть не получалось. Руки лихорадочно шарили по лицу, которое, казалось, сейчас лопнет от давления. Было такое чувство, будто голова зажата в тиски. Дрожащие пальцы лишь скользили по чему-то гладкому и холодному, закрывавшему половину лица, от середины носа до середины лба. Она ощупывала голову, но не могла найти ни зазубринки, чтобы зацепиться. Ногти скребли по какому-то материалу, но безуспешно. По всей видимости, он был намотан во много слоев. Даже пытаться было ни к чему. Это лишь усиливало жжение на лбу и щеках. Похоже, к ее лицу была приклеена маска. Кто-то оторвал ее правую руку от головы, и она почувствовала в ладони что-то знакомое. Это был карандаш. Грубыми движениями ее заставили держать его в определенной позиции между пальцами, а руку с карандашом опустили на лист бумаги, лежавший на стоящем перед ней столе. Аустрас поняла, что находится в своей кухне, у обеденного стола. Она чувствовала под собой знакомое сиденье стула, а также слабый запах карри, который сегодня разогревала себе на ужин. «Вычисляй!» «А?» Ее голос дрожал, но, к удивлению Аустрас, звучал скорее удивленно, чем испуганно. «Что происходит?» У нее ужасно болело горло, и она вспомнила удар. Все тело тоже ныло. Видимо, что-то произошло, когда ее тащили на кухню. Вдобавок у нее раскалывалась от боли голова. «Вычисляй! Ты же гений в расчетах, разве нет?» Это был мужчина. Ей показалось, что-то закрывало его рот, когда он говорил, хотя ей могло так слышаться из-за намотанного на уши материала. Низкий грудной голос был ей незнаком, но, без сомнения, принадлежал сумасшедшему и почти вибрировал от ненависти. Кровь стучала у нее в висках, Казалось, что она вот-вот потеряет сознание. В голове вертелась одна единственная мысль. Это закончится плохо. И один вопрос. Как быстро это может закончиться? Сколько было достаточно быстро? 20 минут? 10? 5? Аустрас шмыгнула носом и попыталась как-то приободриться. Если она совсем скиснет, будет еще хуже. Вычислять? Что я должна вычислять? Как можно что-то вычислять, ничего не видя? Может быть, попросить его снять с нее эту штуку? Нет, пожалуй, не стоит. Лучше не видеть его лица. Эта мысль наполнила ее надеждой. Возможно, он замотал ей глаза именно потому, что не собирался ее убивать. Я вычислю все, что нужно, только скажите, что? Вероятность. Вычисли для меня вероятность. У нее кружилась голова. Что он имеет в виду? Какая вероятность? Может, он ошибся адресом? Я не математик и не статистик. Я учитель биологии, к тому же уже на пенсии. У нее больно першило в горле, но просить воды, видимо, было бесполезно. Я сказал, вычисли вероятность. Вероятность чего? Аустрас чувствовала, как слезы, пытаясь прорваться сквозь придавленные обмоткой закрытые веки, жгли ей глаза. Я не могу рассчитывать просто какую-то абстрактную вероятность. Ты же такая умная. Покажи мне, как получается, что при наличии двух возможностей нужно концентрироваться на вероятности лишь одной из них, а о другой даже не думать. С такими расчетами у тебя точно проблем не возникнет. Ей казалось, будто и сердце, и легкие превратились в крошечные комочки. Дыхание участилось, сознание уплывало. Чего он от нее хочет? Аустрас не находила ни малейшего смысла в том, что он говорил. «Я не могу такое рассчитать, это не задача. Я вообще не знаю, что это такое». Ее рука непроизвольно дернулась, и она испугалась, что, возможно, оставленный карандашом росчерк покажется ему непростительным. «Да что ты говоришь?» Аустрас молчала. Она боялась сказать что-то, что разозлит его еще больше. «Вычисляй». Дрожавшие пальцы чуть не выронили карандаш. Сосредоточившись, она пыталась представить себе пространство на бумаге и то, как ложатся на него выводимые ею цифры. Старалась, чтобы они не наезжали друг на друга, не хотела получить за это тумак. 1, деленное на 10, плюс 9, деленное на 10, равно единице. Ничего другого ей в голову не пришло. Аустрас перестала писать и попыталась облизнуть сухие губы. Она отдала бы многое, чтобы снова видеть. Неопределенность. Незнание того, где находится этот человек и что делает, готовится ли он ударить ее, было невыносимым. Она старалась сжаться в комок, стать меньше в размерах и в то же время напрячь тело, чтобы быть готовой для ударов, которых, видимо, уже недолго ждать. Что это такое? Он не ударил ее, но со всей силы сжал ее руку выше локтя. Вероятность взаимоисключающих событий с коэффициентом 1 из 10 плюс 9 из 10 составляет 100%. Каждое слово усиливало боль в горле. Аустрас лелеяла надежду, что ей удалось объяснить все понятно. «Взаимоисключающих? Что ты несешь? Я сказал тебе продемонстрировать, почему при расчете вероятности необходимо концентрироваться лишь на одной из двух возможностей. Я думаю, тебе это хорошо известно». Слова прозвучали как-то знакомо. Что-то шевельнулось в ее памяти. «Он вообще-то пришел в правильное место?» Но все же, как такая нелепица может звучать знакомо? Нет. Она почувствовала, как что-то заструилось вниз из носа, и поняла, что плачет, и что слезы нашли свой путь наружу. Ничего такого мне не известно. Это неверное утверждение. Допустим, что вероятность негативного исхода 1 к 4. Разве это не означает, что вероятность того, что негативное случится, составляет 3 к 4? Так что же в таком случае вероятнее, плохое или хорошее? 1 к 3? 3 к 4? Он замолчал. Аустрас чувствовала его рядом, ощущала его движение у себя за спиной. Поэтому для нее не было неожиданностью, когда он, зайдя сбоку, прошептал ей на ухо. 1 к 10 или 9 к 10? То, что стало для нее неожиданностью, так это его совершенно холодная кожа, когда он коснулся головой свободного от материала участка на ее лбу. Его шепот не сопровождало дыхание, ни холодное, ни горячее, никакое. Еще теплившийся в ее мозгу остаток здравого рассудка вытеснялся вопросом. А может, он мертвый? Что еще могло объяснить ледяную на ощупь кожу и отсутствие дыхания? Аустрас почувствовала, как он отошел куда-то в сторону. Но то, что послышалось ей в следующую минуту, заставило встать дыбом волосы. Знакомые уху звуки выдвигаемых ящиков и металлическое позвякивание натыкающихся друг на дружку столовых приборов. В этих ящиках таилось множество ножей, ножниц, щипцов и прочего, что могло быть использовано в других, менее мирных целях. Стальной перезвон усилился. Похоже, он рылся в ящике в поисках какой-то особо нужной ему вещи. Из Аустрас вырвалось жалкое подобие вскрика, и вместе с ним улетучились последние капли мужества. Она была совершенно беззащитна, брошена на произвол капризов этого сумасшедшего маньяка. Как было глупо с ее стороны на что-то надеяться. Аустрас услышала, как он швырнул на стол несколько предметов. Она старалась не думать, что это за предметы, и для чего он собирался их использовать. Вместо этого лихорадочно перебирала в уме возможные ответы на его вопрос. Что же на самом деле могло означать это дурацкое утверждение о вероятностях? «Вычисляй!» Аустрас вздрогнула. «Покажи мне наглядно, как у тебя получилось, что вероятность положительного результата ниже, чем вероятность отрицательного. Ты же эксперт в этом». Пока она наобум выводила на бумаге какие-то случайные цифры, в голове у нее вдруг начали всплывать смутные воспоминания, наводящие на мысль, с чем все это могло быть связано. «Может такое быть? Может такое быть? Нет. На самом деле, неужели это возможно?» Рука с карандашом застыла в воздухе. «Если это так, возможно, она сможет его уговорить. Во всяком случае, надо попробовать». Дрожа от страха, Аустрас осторожно положила карандаш на стол. Голос прерывался, в горле пересохло, и говорить было больно. 1 к 4 – меньшее число, чем 3 к 4. 1 к 10 – меньше, чем 1 к 9. Однако это не означает, что 1 к 4 или 1 к 10 равно 0. Большая эта величина или маленькая зависит от контекста. При некоторых обстоятельствах вероятность 1 к 4 может считаться очень высокой, так же, как вероятность 1 к 10. Раздался крик, и Аустрас непроизвольно вжала в плечи голову. Это не помешало ему попасть по ней чем-то тяжелым. Удар отдался гулким звуком, затем все стихло. Она услышала, как удалялись его шаги, а затем, как он щелкнул выключателем в гостиной. Ничего не видя, ей трудно было понять, включает он свет или выключает. Однако было совершенно ясно другое. Он увеличил громкость в телевизоре. Видимо, для того, чтобы заглушить другие звуки. Заглушить ее крики. Аустрас почувствовала, как бешено заколотилось ее сердце. Но, может, это было его ошибкой? Что, если шум от телевизора возмутит соседей на нижнем этаже, и они прибегут сюда ругаться? Сквозь боль, темноту и страх забрезжила надежда. Соседи! Если бы ей только удалось выбраться из квартиры, они бы ее спасли. Не нужно далеко бежать, чтобы дать знать о происходившем. Даже если бы она просто выскочила на улицу, то можно было бы спастись. Она жила здесь много лет и могла найти дорогу с закрытыми глазами. Аустрас встала и, прикасаясь к столешнице и ориентируясь по ней, устремилась к кухонной двери. «Куда это ты направилась, расчетный гений? Самозванный вероятнолог?» У нее перехватило дыхание. Она вертела головой, пытаясь оглядеться, хотя знала, что ничего не увидит. Ей хотелось указать ему, что слово «вероятнолог» не существует, но она не успела. Он швырнул ее на стул, запрокинул голову назад, втиснул в рот обтянутые перчатной кожей пальцы и рожал челюсти с такой силой, что казалось, они вот-вот треснут и оторвутся одна от другой. Затем она почувствовала во рту привкус стали. Стали, которую заталкивали ей в рот, в самую глотку. Аустрас боролась с пазовыми рвоты, когда он начал что-то наматывать ей на нижнюю челюсть и вокруг рта. Это был прочный широкий скотч, который должен был удерживать стальной предмет на своем месте. Он на мгновение отпустил ее. Она лихорадочно пыталась вдохнуть, как вдруг услышала щелчок, будто в розетку вставили вилку. Когда он вернулся, то прежде чем нажать на кнопку «Пуск», прошептал ей на ухо. «Ты почти угадала». Сделал небольшую паузу и добавил. «Все закончится быстро». Но это была ложь.